Разве это не одно и то же? Мы забегаем вперед. Но вы правы. Константиния, Византия, Новый Рим, Красное Яблоко. Какая разница? Говорят, Мехмед собирался переименовать его в Ислам-Бель, место, где ислам процветает. Но я считаю, что это еще одна легенда. Тем не менее, люди используют и это название. Хотя, конечно, самые образованные из нас считают, что его следует называть Истанбул, в город. Молодой человек помолчал. О чем рассказывал ваш отец? О том, как храбрые христиане убивали злых турков? Нет, не всегда. Юноша вздохнул. Я думаю, истории могут сильно изменяться в зависимости от рассказчика. Эцио выпрямился. За время долгого путешествия его мышцы оправились, но бок все еще болел. «В этом я с тобой согласен», — ответил он. Молодой человек улыбнулся, тепло и искренне. «Этот город, где каждому найдется место, независимо от вероисповедания, даже для оставшихся византийцев, а еще для учеников таких, как я, и для таких странников, как вы». Их разговор прервала молодая супружеская пара сельджуков, которые прошли мимо. Эцио и юноша остановились, прислушиваясь к их разговору. Эцио, потому что любая информация о городе, которую он только мог подчерпнуть, была ему интересна. «Мой отец не справится со всем этим беспределом», — говорил муж. «Ему придется закрыть лавку, если дела ухудшатся». «Все наладится», — ответила жена. «Может быть, с возвращением султана». «Ха!» — с сарказмом изрек мужчина. «Баязид слаб. Он позволил византийским выскочкам делать, что им вздумается. И посмотри, к чему это привело». Супруга шикнула на него. «Ты не должен так говорить». «А почему нет? Я ведь говорю правду. Мой отец честный человек, а его постоянно грабят». «Простите, я невольно подслушал ваш разговор», — перебил их Эцио. Супруга испепеляюще посмотрела на мужа. «Вот видишь?» Но мужчина повернулся к Эцио и поздоровался. «Я вижу, вы путешественник. Если вы остановитесь в городе, прошу, загляните в лавку моего отца. Его ковры лучшие во всей империи, и он сделает вам скидку». Он помолчал. «Мой отец хороший человек, но воры почти уничтожили дело всей его жизни». Он сказал бы еще что-нибудь, но супруга торопливо потащила его прочь. Эцио переглянулся со спутником, которому человек, выглядящий словно слуга, передал бокал шарбата. Юноша поднял бокал. «Не желаете? Очень освежает. А мы еще не скоро прибудем в доки. Было бы неплохо». Юноша кивнул слуге, и тот удалился. Мимо прошла группа солдат-османов, возвращающиеся домой с дежурства до Деканеса. Они тоже разговаривали о городе. Эцио кивнул им, и мгновение шел следом, пока юноша, отвернувшись, делал пометки в своей тетради. «Хотел бы я знать, сколько еще проторчат здесь эти бандиты, византийцы», — вздохнул один из солдат. «У них уже была возможность, и они почти разрушили город. Когда султан Мехмед занял его, здесь было менее 40 000 людей, живущих в нищете», — добавил другой. «Именно так», — согласился третий. «Посмотрите на город сейчас. 300 000 жителей, впервые за многие века город процветает. И все это сделали мы. Мы снова сделали город сильным. Мы его восстановили», — подхватил второй. «Да, но византийцы тут ни при чем», — возразил первый. «Они только портят все, за что берутся». «Как мне узнать их?» — спросил Эцио. «Просто держитесь подальше от наемников в грубой красной одежде», — пояснил первый. «Это византийцы. Они плохие люди». Потом солдаты ушли готовиться к высадке. К Эцио подошел юноша, вскоре появился его слуга с шарабатом для Эцио. «И так», — улыбнулся молодой человек, — «теперь вы видите, что Константинополь – самый прекрасный город на земле». «В самом деле», – ответил Эцио. Глава 17. Корабль причалил, и пассажиры вместе с членами команды сошли на причал, как только на набережную были сброшены швартовые канаты и опущен трап. Эцио вернулся в каюту, чтобы забрать сумки. Он уже знал, что сделать первым делом, как только спустится на берег. Слуга его юного друга вытащил на палубу 3 связанные между собой кожаными ремнями дорожных сундука. И теперь юноша ждал носильщиков, чтобы отнести их на берег. Эцио подошел к нему, чтобы попрощаться. Молодой человек вздохнул. «Меня ждет куча работы. Но я рад вернуться домой. Ты слишком молод, чтобы думать о работе, друг мой. Взгляд Эцио привлекла рыжеволосая женщина в зеленом. Она суетилась возле большого свертка, выглядящего очень тяжелым. Юноша проследил за его взглядом. «Когда я был в твоем возрасте, у меня были иные интересы». Эцио замолчал, глядя на женщину, которая прошла мимо. Она подняла глаза, и Эцио показалось, что их взгляды встретились. «Приветствую», — сказал он. Но она его не заметила. И Эцио вернулся к своему товарищу, который с интересом наблюдал за ним. «Невероятно», — проговорил юноша. «Странно, как вы вообще хоть что-то успевали». Вот и мама удивлялась. Эцио немного грустно улыбнулся в ответ. Наконец ворота в планшир были открыты, и толпа ожидающих пассажиров направилась к ним. «Было очень приятно познакомиться с вами». Молодой человек учтиво поклонился Эцио. «Надеюсь, здесь вы найдете что-нибудь, заслуживающее вашего внимания». «Да, надеюсь, что так и будет». Юноша отошел, и Эцио задержался, наблюдая, как женщина пытается поднять свертки, которые боялась доверить носильщикам. Эцио уже собирался подойти и помочь, но молодой человек его опередил. «Я могу вам помочь, госпожа?» – спросил он. Женщина посмотрела на него и улыбнулась. Эцио подумал, что ее улыбка была опаснее арбалетного болта, но одна предназначалась не ему. «Спасибо, юноша», – ответила она. И молодой человек, отмахнувшись от услуг слуги, взвалил сверток на плечо и понес его по трапу на причал. «Ученый и джентльмен», — ухмыльнулся вслед ему Эцио, — «ты полон сюрпризов». Молодой человек обернулся и снова улыбнулся. «Да ладно тебе, друг мой, лишь самую малость», — он поднял ладонь. «Да благословит тебя Аллах». Эцио смотрел, как женщина и юноша исчезают в толпе. А потом внезапно заметил крепко сложенного мужчину лет 35, в белом сюрко с красным поясом и в темных штанах, заправленных в желтые сапоги, стоявшего чуть в стороне и не сводившего с него глаз. У него были длинные темные волосы и борода. Высоко на левом плече были закреплены в ножнах 4 метательных ножа. Также у него была сабля, а на правом приплечье защитный наплечник из 3 пластинчатой стали. Эцио прищурился, осматривая его более внимательно. Ему показалось, хоть он и не был в этом уверен, что заметил на правой руке мужчины ремешки скрытого клинка. На нем был плащ с откинутым капюшоном. Непослушные волосы были перевязаны широкой желтой повязкой. Эцио медленно сошел с трапа на причал. Мужчина подошел к нему. Когда они оказались в 2 шагах друг от друга, незнакомец остановился, неуверенно улыбнулся и низко поклонился. «Добро пожаловать, брат. Если легенды не врут, то ты человек, с которым всегда хочется встретиться. Известный мастер и наставник. Эцио Аудитори, да?» Он осекся, растеряв все достоинство. «Ла-ла-ла», — закончил он. «Прости», — удивился Эцио. «Извини, я так и не запомнил эту итальянскую билиберду. Я Эцио Аудитори да Ференце. Это город, где я родился. Тогда мое имя Юсуф Тазим, да Истамбул. Мне нравится». «Истамбул, о, так вот как ты называешь этот город. Как и большинство местных жителей. Пойдем, позволь мне помочь». «Нет, спасибо». «Ну, как пожелаешь». «Добро пожаловать, наставник. Рад, что ты в конце концов добрался до нас. Я покажу тебе город». «Почему вы меня ждали?» «Твоя сестра прислала из Рима письмо в здешнее братство. А потом мы получили донесение нашего шпиона твоих подвигов в Масиафе. Поэтому мы с надеждой недели следили за доками, ожидая твоего приезда». Тут Юсуф заметил недоверчивый взгляд Эцио и усмехнулся. «Письмо написала твоя сестра Клаудия. Видишь, я знаю ее имя. Могу даже показать тебе письмо. Оно у меня с собою. Я знал, что ты не из тех, кто принимает все за чистую монету. Я видел твой скрытый клинок. Кто, кроме членов братства, мог бы носить его?» Эцио немного расслабился. Юсуф неожиданно стал серьезным. «Пойдем». Положив руку на плечо Эцио, он повел его через толпу. Улицы, по которым они шли, были полны людьми всех национальностей и рас. По обе стороны под разноцветными навесами размещались лавки, продающие всевозможные товары. Христиане, иудеи и мусульмане торговались друг с другом. Турецкие слова перемешивались с греческими, франкийскими и арабскими. Из итальянских Эцио узнал венецианский, генуэзский и флорентийский диалекты. Потом они вошли в другой квартал. И в толпе звучали иные языки, половину из которых Эцио узнал армянский, болгарский, сербский и персидский. Еще он слышал незнакомый гортанный язык, на котором говорили высокие светлокожие люди. У них были рыжие волосы и длинные спутанные бороды. «Добро пожаловать в район Галата», – просиял Юсуф. Века он был домом для всякого сброда из Европы и Азии. Нигде больше в городе ты не увидишь столько разношерстного народа. Поэтому ассасины обосновались именно здесь. «Хотелось бы взглянуть», — Юсуф нетерпеливо кивнул. «Наставник, сейчас. Браса с нетерпением ждет встречи с человеком, который разгромил Борджиа». Он засмеялся. «Что, уже весь город знает, что я здесь? Как только я тебя увидел, я послал вперед мальчишку. В любом случае, твои стычки с тамплиерами на Святой Земле не остались незамеченными. Нам бы даже не понадобились услуги шпиона». Эцио растерялся. «Когда я направился в путь, я не намеревался прибегать к насилию. Я искал лишь мудрость». Он посмотрел на своего нового помощника. «Искал содержимое библиотеки Альтаира». Юсуф снова засмеялся, хотя уже и не так уверенно. «Ты не знал, что ее запечатали 2,5 века назад?» Эцио и сам рассмеялся в ответ. «Нет. Это я как раз предполагал. Но, признаюсь, не ожидал, что ее будут охранять тамплиеры». Юсуф снова стал серьезным. Теперь они шли по пустым улочкам и замедлили шаг. Это очень тревожная весть. Еще 5 лет назад у тамплиеров тут почти не было влияния. Так, жалкая кучка с мечтами реставрации Византийского престола. Они пришли на небольшую площадь, и Юсуф отвел Эцио в сторону, указывая на 4 человек, что стояли в тени одного из зданий. На них была серая пыльная броня, а поверх – красные туники из грубой шерсти и камзолы. «Это они и есть», – сказал Юсуф, понизив голос. «Только не смотри в их сторону». Он оглянулся. «Их число растет изо дня в день, и им известно, что время султана Баязида на исходе. Они выжидают момента. Думаю, они что-то замышляют». «Неужели у Османского престола нет наследника?» «Беда в том, что их целых 2, и они ненавидят друг друга, как и всегда в королевских семьях. Едва султан кашлянет, принцы хватаются за мечи». Эцио задумался, вспомнив, что говорил ему молодой человек на корабле. «Должно быть, тамплиеры и османы не дают тебе скучать. Скажу честно, у меня не всегда есть время почистить клинок». В этот момент раздался выстрел, и в стену в паре дюймов от головы Юсуфа вошла пуля. Глава 18. Юсуф и Эцио нырнули за бочки со специями. «Помяни дьявола, и вот он!» — процедил Юсуф, поджав губы и приподнял голову, чтобы разглядеть, как на другой стороне площади стрелок перезаряжает оружие. «Похоже, наши византийские друзья не любят, когда на них смотрят». «Я возьму на себя того парня с мушкетом», — решил Юсуф, на глаз прикидывая расстояние между их укрытием и щелью. Потом дотянулся до ножен на плече и вытащил один из метательных ножей. Легко размахнувшись, он бросил оружие, и нож помчался через площадь. Перевернувшись 3 раза, оружие достигло цели, угодив в горло стрелку, который уже поднимал пистолет, чтобы выстрелить еще раз. Его товарищи уже бежали к ассасинам, обнажив мечи. «Отступать некуда», — сказал Эцио, доставая из ножен саблю. «Вот и твое крещение огнем», — отозвался Юсуф. «Ты же только что прибыл». «Да ладно тебе», — ответил Эцио, усмехнувшись. Он знал турецкий достаточно хорошо, чтобы понять, что его брат по оружию извиняется. Юсуф обнажил меч, и они вдвоем прыгнули из укрытия, чтобы встретиться лицом к лицу с врагом. Они были одеты более легко, чем их 3 противников, но были более ловкими и подвижными. Едва вступив в схватку с 1-м византийцем, Эцио понял, что нашел в его лице профессионального бойца. К тому же он еще никак не мог привыкнуть к сабле. Юсуф даже в бою не переставал шутить, но византийцы были для него давно знакомыми врагами. К тому же он был на 15 лет моложе Эцио, Весь город вышел сегодня поприветствовать тебя. Сперва регенты вроде меня, а теперь еще крысы. Эцио сосредоточился на бою. Сначала дела шли плохо, но потом он сумел оценить легкий гибкий клинок. Он признал, что изогнутое лезвие помогает нанести удар почти без замаха. Пару раз Юсуф, краем глаза следящий за наставником, давал полезные советы и в конечном счете одарил старшего ассасина восхищенным взглядом. Мастерская работа. Но Юсуф отвлекся на секунду дольше, чем было нужно, и один из византийцев умудрился его ранить в левое предплечье, разорвав рукав. Юсуф невольно отступил, и противник поспешил воспользоваться преимуществом. Эцио, грубо оттолкнув своего противника в сторону, поспешил на помощь другу. Оказавшись между Юсуфом и византийцем, Эцио защитным наручем на левой руке отбил очередной удар, который мог стать фатальным. Византиец был вынужден отступить, давая Юсуфу восстановить равновесие и в свою очередь парировать удар другого наемника, который пытался напасть на Эцио со спины. Аудитория в это время добил своего противника. Последний оставшийся в живых византиец с крупной челюстью сильно засомневался в своих силах. «Есть ли предел твоим талантам? Ну еще я пока плыл на Багале, выучил спасибо и добро пожаловать. Берегись!» Крупный византиец с ревом ринулся на них. В одной руке у него был меч, в другой – булава. «Клянусь Аллахом, я думал, что он сбежит», – выдохнул Юсуф, отступая в сторону и подтолкнув противника в спину, так что тот, не успев затормозить, пролетел вперед, врезался в бочку со специями, упал головой в ароматный желтый порошок и затих. Эцио оглянулся, вытер меч и убрал в ножны. Юсуф последовал его примеру. «У тебя любопытная техника, наставник. Одни ложные атаки. Во всяком случае, так казалось. Но когда ты ударил... В бою я начинаю думать, словно мангуст, сражающийся с коброй. Поразительно. Я старался. Юсуф тоже оглянулся. Нам лучше уйти. Думаю, для одного дня веселья достаточно». Едва он договорил, как на площади, привлеченной звуками борьбы, вышел еще один отряд византийских наемников. Эцио немедленно обнажил меч. Но тут на другой стороне площади появились солдаты, одетые иначе. В синие и черные туники и конические фетровые шляпы. «Подожди, подожди», — попросил Юсуф, когда вновь прибывшие атаковали наемников, заставили их перейти в бегство и начали погоню. «Это были регулярные войска османской армии», — пояснил Юсуф на вопросительный взгляд Эцио. «Не янычары. Те являются элитными войсками, и ты сразу узнаешь их, когда увидишь. Все османские солдаты ненавидят византийских бандитов, и это играет на руку ассасинам». «Серьезно?» — Юсуф развел руками. «Ну, вроде бы. Как и византийцы, они убьют тебя, если ты косо на них посмотришь. Но потом будут жалеть. Как мило». Юсуф улыбнулся. «На самом деле не все так плохо. Впервые за долгое время ассасины стали силой в городе. Так было далеко не всегда. При византийских императорах на нас вели охоту и убивали на месте». «Расскажешь мне», — попросил Эцио, когда они снова двинулись в путь в штаб-квартиру братства. Юсуф почесал подбородок. Старый император Константин XI, кто носил это имя, правил всего 31 год. Наш султан Мехмед видел его, но, судя по всему, сам Константин был не так уж плох. Он был последним императором в роду, что насчитывал тысячелетия правления. «Избавь, пожалуйста, меня от урока истории», – перебил его Эцио. «Мне интересно, что мы имеем сейчас». К тому времени, как Мехмед захватил город, от старой Византийской империи уже почти ничего не осталось. Говорят, Константину даже пришлось заменить драгоценности в одеждах на стекляшках. «Это просто ужасно», – с сарказмом вставил Эцио. Он был храбрым человеком. Он отказался обменивать свою жизнь на безопасность осужденного города и пошел в бой. Но его племянники эту храбрость не унаследовали. Один из них уже мертв, а второй... Юсуф задумчиво замолчал. «Он ненавидит ассасинов? Точнее, не скажешь. И османов тоже. Во всяком случае, наших правителей точно. А где он сейчас?» Юсуф неопределенно пожал плечами. «Да кто его знает? Может быть, в изгнании. Но если он все еще жив, то должен что-то замышлять». Он замолчал. Говорят, в свое время он был особо дружен с Родриго Борджио. Эцио замер, услышав это имя. С испанцем? Да, верно. С тем, кого ты в конце концов убил. Это сделал его собственный сын. Но Борджио никогда не были святыми, верно? Пошли. Пошли. Родриго был также как-то связан с одним из сельджуков по имени Джем. Все держалось в страшной тайне. И даже мы, ассасины, не знали обо всем до недавнего времени. Эцио кивнул. Он слышал об этом. Если я правильно помню, Джем был авантюристом. Он был одним из братьев нынешнего султана и сам имел претензии на трон. Поэтому Баязид отослал его. Джем посадили под домашний арест в Италии. Там он и подружился с Родриго. Я помню, кивнул Эцио и продолжил рассказ сам. Родриго считал, что он сможет использовать амбиции Джема, чтобы самому править Константинополем. Но братству удалось убить Джема в Капуе около 15 лет тому назад. И это положило конец планам Борджиа. И нас за это даже не поблагодарили. Мы работаем не ради благодарности. Юсуф склонил голову. Я знаю, наставник, но признайте, мы очень аккуратно это провернули. Эцио промолчал, поэтому Юсуф продолжил. Двое племянников Константина, о которых я уже говорил, сыновья его другого брата, Фомы. Их тоже изгнали вместе с отцом. Почему? Ты не поверишь, но Фома надежно стоит за османским троном. Знакомо звучит? Фамилия этой семейки случайно не Борджиа? Юсуф рассмеялся. Палеологи. Но ты прав. Они очень похожи. После смерти Джема эти племянники затаились в Европе. Один остался здесь. Попытки собрать армию и отнять Константинополь. Но, разумеется, проиграл и умер, как я уже упоминал, 7 или 8 лет назад, оставшись без денег и без детей. А второй вернулся, отказавшись от притязаний на трон, и был прощен. Но на самом деле он временно поступил на военно-морскую службу. Казалось, он смирился, живя в роскоши и пороке. И сейчас он исчез? Верно. И мы не знаем его имени? У него много имен. Но нам не удалось выяснить настоящее. И он что-то замышляет. Да, у него есть связи с тамплиерами. За ним нужно присматривать. Если он объявится, мы узнаем об этом. А сколько ему лет? Говорят, что он родился в год, когда Мехмед завоевал Константинополь. Значит, он всего на несколько лет старше тебя. Что же, он достаточно уже пожил. Юсуф покосился на него. Если у тебя есть план, отлично. Он огляделся. Дорога их завела в самое сердце города. «Мы почти пришли», — сказал он. «Сюда». Они завернули за угол и пошли по узкой улице, сумрачной и холодной. Несмотря на солнце, которое безуспешно пыталось проникнуть в узкое пространство между домами, Юсуф остановился к небольшой непримечательной двери, окрашенной в зеленый цвет, и взялся за медный молоток. Потом так тихо постучал секретный код, что это бы удивился, если бы кто-нибудь внутри услышал его. Но буквально через секунду дверь распахнула девушка с широкими плечами и узкими бедрами. На поясе у нее Эцио увидел эмблему ассасинов. Эцио вошел и оказался в просторном дворе, где зеленые лозы цеплялись за желтые стены. Тут собрались юноши и девушки. Когда Юсуф театрально повернулся к Эцио и провозгласил: «Наставник, поприветствуй свою семью». Собравшиеся посмотрели на него с благоговением. Эцио шагнул вперед. «Приветствую вас, ассасины! Отрада найти товарища так далеко от дома!» К своему ужасу Эцио понял, что тронут до слез. Наверное, сказывалось напряжение последних часов. К тому же путешествие весьма утомило его. «Видите, друзья», — обратился Юсуф к членам братства ассасинов в Константинополе, «наш наставник не боится открыто проявлять свои чувства перед учениками». Эцио вытер щеки рукой в перчатке и улыбнулся. «Не беспокойтесь, это не войдет в привычку». «Наставник, здесь всего несколько часов, и у меня еще есть новости», — продолжал Юсуф, более серьезно. «По пути сюда нас напали. Похоже, наемники снова зашевелились. Вы», — он обратился к трем парням и двум девушкам, — «Доган, Касим, Хереддин, Евроники и Ирине. Я хочу, чтобы вы прочесали район. Вперед!» Пятеро безмолвно встали, поклонились Эцио и удалились. «Остальные могут вернуться к работе», — велел Юсуф. И ассасины разошлись. Когда они остались одни, Юсуф обернулся к Эцио и тот увидел озабоченность у него на лице. «Наставник, ваше оружие и броня нуждаются в починке, как и ваша. Уже простите, одежда. Мы поможем вам, но у нас мало денег». Эдсо улыбнулся. «Не беспокойтесь, мне ничего не нужно. Я предпочитаю заботиться о себе сам. Пришло время самостоятельно изучить город. Не желаешь сперва отдохнуть или немного освежиться? Время для отдыха еще не пришло». Эдсо помолчал. Потом снял с плеча сумку и достал сломанный клинок. «Может, ты знаешь достаточно надежного и умелого кузнеца или оружейника, который мог бы починить это?» Юсуф внимательно изучил повреждения, а потом медленно с сожалением покачал головой. «Я знаю, что один из клинков, что были изготовлены по чертежам Альтаира в кодексе, который разыскал ваш отец, поэтому его вряд ли можно будет починить. Но если у нас все-таки не получится, знайте, вы не останетесь безоружным. Можете оставить мне часть своего оружия, я вычищу его и наточу. И еще к вашему возвращению будет подготовлена свежая одежда». «Спасибо». Эдсо направился к двери. При его приближении блондинка-привратник скромно опустила глаза. «Азиза вас проводит, если вы пожелаете, наставник», — предложил Юсуф. Эдсо обернулся через плечо. «Нет, я пойду один». Глава 19. По правде говоря, Эцио хотел остаться один, чтобы собираться с мыслями. Он отправился в таверну на Генуэзском квартале, где продавали вино, и взял бутылку белого вина и тарелку супа с макаронами. Остаток дня он изучал район Галаты, стараясь избегать неприятностей. Когда на пути попадались османские патрули или группы византийских наемников, Эцио скрывался в толпе. Он выглядел точно так же, как большая часть странников, гуляющих по разноцветным, грязным, беспорядочным и одновременно прекрасным улицам города. Когда Эдсо наконец был доволен результатами прогулки, он вернулся в штаб. Первые лампы уже светили в темноте лавок и стояли на столах в кухнях. Юсуф ждал Эдсо в компании нескольких ассасинов. Когда Эдсо вошел, турок подошел к нему. Выглядел он при этом очень обрадованным. «Хвала небесам, наставник! Я рад снова видеть вас целым и невредимым. Мы боялись, что вас увлекли пороки большого города». «Не драматизируй», — улыбаясь, ответил Эдсо. «Мне хватает своих собственных пороков. Спасибо. Надеюсь, вы одобрите то, что мы сделали в ваше отсутствие». Юсуф проводил Эдсо во внутреннюю комнату, где для него уже была приготовлена новая одежда. Рядом на дубовом столе было аккуратно разложено его оружие, отточенное, смазанное и начищенное. Оно блестело, как новое. Там же лежал и новый арбалет. «Мы надежно спрятали скрытый клинок», — пояснил Юсуф. «И мы заметили, что у вас нет крюка-ножа». «Крюка-ножа?» «Да, смотрите». Юсуф задрал рукав, и Эдсо увидел то, что сперва принял за скрытый клинок. Но когда Юсуф активировал его, Эдсо понял, что это более сложное устройство. Выдвижной клинок нового оружия оканчивался искривленным крюком из закаленной стали. «Интересно», — прокомментировал Эдсо. «Вы никогда не раньше его не видели? А я с детства учился им пользоваться. Покажешь?» Юсуф взял новый крюк-нож у одного из ассасинов и перебросил его Эдсо. Тот закрепил скрытый клинок на левой руке под защитным наручем, а крюк-нож пристегнул на правую. Эдсо сразу ощутил непривычную тяжесть нового оружия и попробовал его активизировать. Хотя бы он, что и Леонардо, видели его. «Продемонстрируешь его возможности?» «Да хоть сейчас, если вы готовы». «Я готов». «Ну тогда идем. И внимательно смотрите, что я делаю». Они вышли из штаба и пошли вниз по улице к пустынному месту между высокими кирпичными зданиями. Эдсо подошел к одному из них, украшенному выступающими горизонтальными полосками плиток с интервалом футов 10. Юсуф подбежал к зданию, запрыгнул на бочки с водой, стоявшей у стены, и оттолкнулся от них, уцепившись крюком-ножом за первый ряд выступающих плиток. Потом подтянулся на нем, зацепился за ряд выше, и так, пока наконец не оказался на крыше. Все заняло не больше нескольких секунд. Глубоко вздохнув, Эдсо последовал его примеру. Первые два уровня он осилил без труда и даже оценил волнующий новый опыт. На третьем ярусе он едва не промахнулся, но все-таки успел зацепиться. И вскоре влез на крышу рядом с Юсуфом. «Не останавливайтесь, чтобы обдумать действия», – посоветовал Юсуф.